26.27.08.72. По поселку слух прошел, что охотника из райцентра убили. Его же выпивший приятель и застрелил на охоте. Случайно пальнул и наповал. Ему бы сразу к ментам и повиниться. Под замок, конечно, посадили бы, но с работы характеристику бы дали хорошую, коллектив на поруки взял, отделался бы условным. Он нет, в несознанку пошел. Сказал, друг потерялся на охоте. У нас с такими сообщениями строго. Здесь тебе не подмосковный лес. Собрали народ искать. Может, где со сломанной ногой человек лежит, или еще что хуже. Погранцы вертолеты подняли, наряды поисковиков. Ага, часа два, много три искали. В наших краях следопытов, может, и нет, но следы охотники через одного читать умеют. Коряки так все. Нашли тело под мхом в тундре. Дальше взяли за жабры заявителя, теперь уже без всякого сочувствия. Одно дело — несчастный случай, другое — приятеля закопать. У нас народ простой, таких хитромудрых очень не уважает. В субботу новая свадьба. И кто на ней фотограф? Догадайтесь, с трех раз. Снимки добровольных репортеров с прошлой свадьбы давно отпечатаны и признаны так себе. Один из фотохудожников получил новое прозвище «Федя Автоматчик». На пленке первый кадр был нормальным, но на следующих, с каждой выпитой стопкой, горизонт опускался все ниже, а объектив сдвигался левее. Последние снимки запечатлели потолок столовой. Знатоки заявили, что когда стреляешь очередями из АКМ, так уходит ствол с точки стрельбы выше и в сторону. Опять бессонная ночь. Опять после матерных частушек выход новобрачных и вручение альбомов. Похоже, у нас в поселке зарождается новая традиция. Самое неприятное в лете, что оно быстро заканчивается. Не успел оглянуться, а уже новый учебный год. На работе присутствия особо не требуют, но совесть надо иметь. А то, если на соревновании не займу призового места, могут припомнить. Опять же, дядя Витя интересным вещам учит. Но, боюсь, с началом учебного года времени не останется ни на что. Ирка опять на меня не смотрит. Ей вновь мать что-то напела. Зато пацаны уважают. Даже слух пошел, что у меня отец сидит. И не просто сидит, а вором в законе. Кто такое придумывает? В понедельник начальник выдал 130 рублей за съемку. Тут я набрался храбрости и спросил. «Самуил Яковлевич, вы не могли бы помочь в одном щекотливом вопросе? У меня совершенно случайно оказались японские иены. Немного, но есть. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними можно сделать, не превращая в рубли?» «Леша, ты задаешь взрослые вопросы. Для начала надо понять, сколько у тебя иен?» 50. 50 иен? 50 тысяч иен. О, это уже серьезный разговор. Леша, слушай сюда. 300 иен — доллар. Доллар, грубо говоря, 60 копеек. Значит, 100 иен равно 20 копейкам. Или 500 равно 1 рублю. Считай, у тебя есть 100 валютных рублей. Немало. Ты даешь моряку загранплавания иены. Он заходит в порт и кое-что покупает в местном магазине. Дома продает купленное кое-что и имеет свой маленький гешефт. За работу плавсостав загранплавания получает рублей 20 в месяц бонами, на которые в Альбатросе можно купить что-то нужное. Ты получаешь 100 рублей бонами, и у тебя не болит голова за иены. Моряк получает иены на свой маленький гешефт. Я получаю твою головную боль за обмен и несколько копеек от округления суммы. Как тебе такой ответ на твой вопрос? Или стоит объяснить подробней? Самуил Яковлевич, не надо лишних слов. Мы уже обо всем договорились. Боны — вещь хорошая. У меня от санатория осталось на 300 рублей. Расклад начальник дал толковый. Только доллар стоил, кажется, 64 копейки, а может и дороже. Но будет справедливо дать заработать посреднику тоже. Конверт с иенами в тот же день оказался в кармане у Самуила Яковлевича, а через 3 дня мне были отданы 4 книжечки, озаглавленные «Чековая книжка на сумму 25 рублей». Когда полечу в Питер, что-нибудь куплю себе и родителям. Начальник от полноты чувств показал то, чего я никак не ожидал. На контрастную позитивную пленку перефотографируется красивый пейзаж и печать с документа, обязательно с рядом лежащей линейкой. Из фотохимии и пары средств, продающихся в любой аптеке, разводится фоточувствительная коллодиевая эмульсия. Ее наносим на медную пластинку и ждем, пока высохнет. Диапозитив печатаем в контакт на медную пластинку. Проявляем, промываем и травим хлорным железом. Напечатанная линейка прикладывается к оригиналу, дабы убедиться в соблюдении размера. Затем ее отрезаем. Вуаля! Печать готова! Смотрим на пейзаж. Оказывается, можно и с полутонами работать. Так раньше в газетах фотографии печатали. А ведь кроме печати и фотографии можно бланки документов делать. Чем же наш фотограф раньше занимался? Главное, растворы не слишком сложные. Компоненты даже в нашей глуши легко достать. Млеющий от моей реакции фотограф гордо сказал тоном кота Матроскина. «Ну, я как-нибудь еще что покажу. Муля-химик много чего знает». «Значит, Муля-химик? Интересно. Уж не в детском ли садике его так прозвали?» Состав химии стал переписывать в записную книжку. В жизни всякое может пригодиться. А наставник усмехнулся и подарил снимки с переснятой статьей из дореволюционного вестника Одесского фотографического общества с подробным описанием процесса и рецептами растворов. На обратной стороне тушью написаны современные названия химикалий и уточненные пропорции. Потом вдруг предложил. «Леша, ты умный мальчик. Если тебе интересно, можно серьезно заняться фотографией. Могу кое-чему научить, чтобы у тебя всегда нашелся способ заработать себе на маленький кусочек хлеба с маслом». На учебу я с благодарностью согласился, но, зная нрав начальника, спросил. «Не могу не задать вопрос. Чем буду должен отблагодарить за науку?» «Леша, с тех пор, как люди придумали деньги, твой вопрос стал совершенно неуместен. Мне хватит 50 рублей в месяц». Начало осени. Разговор. «Знал бы ты, Лаврентий, как тяжко каждый день по стольку времени здесь проводить. И без аппарата пока не могу. Ладно, принес снимки. Давай посмотрим. Цветные? Это ты правильно. Вот план могилы, вот наброски памятника, вот фотографии камня, вот оградка». «Сколько ж такое стоит? Нечего было деньги полить. Дорого слишком». «Не надо. А здесь что? Похоже на лапник». Из бронзы парень попросил отлить. Вроде как ветка кедра с шишкой. Она на зеленом мраморе будет лежать. Вроде как на мху. «Востер, паря! Эк, придумал! Прямо даже лестно туда попасть будет. Такой могилки ни у кого нет. Дорого только. Зря. Но уважил так уважил. 40 сорокоустов, говоришь?» «Да, мы батюшку попросили за здравие отчитать». «Лаврентий, я отсюда уже не выйду, да? Только в домовину. Ну, что ты молчишь?